Однажды осенью мне привелось встать в очень неприятное и неудобное положение. В городе, куда я только что приехал, и где у меня не было ни одного знакомого человека, я очутился без гроша в кармане и без квартиры. Продав в первые дни все то из костюма, без чего можно было обойтись, я ушел из города в местность, называемую Устье, где стояли пароходные пристани, и в навигационное время кипела бойкая трудовая жизнь. А теперь было пустынно и тихо. Дело происходило в последних числах октября. Шлепая ногами по сырому песку и упорно разглядывая его с желанием открыть в нем какие-нибудь остатки питательных веществ, я бродил одиноко среди пустынных зданий и торговых ларей и думал о том, как хорошо быть сытым. При данном состоянии культуры голод души можно удовлетворить скорее, чем голод тела. Вы бродите по улицам, вас окружают здания, недурные по внешности, и можно безошибочно сказать, недурно обставленные внутри. Это может возбудить у вас отрадные мысли об архитектуре, о гигиене и еще о многом другом мудром и высоком. Вам встречаются удобные и тепло одетые люди, они вежливы, всегда сторонятся от вас, деликатно не желая замечать печального факта вашего существования. Ибо душа голодного человека всегда питается лучше и здоровее души сытого. Вот положение, из которого можно сделать очень остроумный вывод в пользу сытых. Наступал вечер. Шел дождь, с севера порывисто дул ветер. Он свистел в пустых ларях и ловчонках, бил заколоченные досками окна гостиниц, и волны реки от его ударов пенились, шумно плескались на песок берега, высоко взметывая свои белые хребты, неслись одна за другой в мутную даль, стремительно прыгая друг через друга. Казалось, что река чувствовала близость зимы и в страхе бежала куда-то от оков льда, который мог в эту же ночь набросить на нее северный ветер. Опрокинутый челн с проломанным дном и ограбленные холодным ветром деревья, жалкие и старые, пустынно и мрачно было вокруг. Казалось, все умирает, скоро останусь живых я один, и меня тоже ждет холодная смерть. А мне тогда было 17 лет. Хорошая пора. Я ходил по холодному и сырому песку, выбивая зубами трели в честь голода и холода. И вдруг, в тщетных поисках съестного, зайдя за один из ларей, увидал за ним скорченную на земле фигуру в женском платье, мокрым от дождя и плотно приставшим к склоненным плечам. Остановившись над ней, я присмотрелся, что она делала. Оказалось, она роет руками яму в песке, подкапываясь под один из ларей. «Это зачем тебе?» — спросил я, присаживаясь на корточки около нее. Она тихо вскрикнула и быстро вскочила на ноги. Теперь, когда она стояла и смотрела на меня широко раскрытыми серыми глазами, полными боязни, я видел, что это девушка моих лет с очень миловидным личиком, к сожалению, украшенным тремя большими синяками. Это его портило, хотя синяки были расположены с замечательной пропорциональностью, по одному равной величины под глазами и один побольше на лбу, как раз над переносицей. В этой симметрии была видна работа артиста, очень изощрившегося в деле порчи человеческих физиономий. Девушка смотрела на меня, и боязнь в ее глазах постепенно гасла. Вот она отряхнула руки от песка, поправила ситцевый платок на голове, поежилась и сказала: «Ты чай тоже есть хочешь? Ну-ка, рой, у меня руки устали». «Там», — она кивнула головой на ларь, — «наверное, хлеб есть. Этот ларь торгует еще». Я стал рыть. Она же, немного подождав и посмотрев на меня, присела рядом и стала помогать мне. Вечерело. Тьма сырая, мозглая, холодная, все более сгущалась вокруг нас. Волны шумели как будто глуше, чем раньше, а дождь барабанил о доски ларя все звучнее и чаще. Где-то уж продребезжала трещотка ночного сторожа. «Есть у него пол или нет?» — тихо спросила моя помощница. Я не понял, о чем она говорит, и промолчал. Я говорю, есть пол у ларя. Коли есть, так мы напрасно ломаемся, подроем яму, а там, может, толстые доски еще, как их отдерешь? Лучше замок сломать, замок-то плохонький. Хорошие идеи редко посещают головы женщин, но, как вы видите, они все-таки посещают их. Я всегда ценил хорошие идеи, всегда старался пользоваться им по мере возможности. Найдя замок, я дернул его и вырвал вместе с кольцами. Моя соучастница мгновенно изогнулась и змеей вильнула в открывшееся четырехугольное отверстие ларя. Оттуда раздался ее одобрительный возглас. Молодец. Одна маленькая похвала женщины для меня дороже целого дифирамба со стороны мужчины. Будь мужчина сей красноречив, как все древние ораторы, взятые вместе. Но тогда я был настроен менее любезно, чем теперь, и, не обратив внимания на комплимент девушки, кратко и со страхом спросил ее, «Есть что-нибудь?» Она монотонно принялась перечислять мне свои открытия. Корзина с бутылками, мешки пустые, зонтик, ведро железное. Все это было несъедобно. Я почувствовал, что мои надежды гаснут, но вдруг она оживленно крикнула, «Ага, вот он! Кто?» «Хлеб, каравай, только мокрый. Держи!» К ногам моим выкатился каравай, а за ним она, моя доблестная соучастница. Я уже отломил кусочек, засунул его в рот и жевал. «Ну-ка, дай мне, до сюда надо и уходить». «Куда бы нам идти?» Она пытливо посмотрела во тьму на все четыре стороны. Было темно, мокро, шумно. «Вон, там лодка опрокинута. Айда-ка туда, идем». Мы пошли, обламывая на ходу нашу добычу и набивая ей рты. Дождь усиливался. Река ревела. Откуда-то доносился протяжный, насмешливый свисток. Точно некто большой, никого не боящийся, освистывал все земные порядки. И этот скверный осенний вечер, и нас, двух его героев. Сердце болезненно ныло от этого свиста. Тем не менее, я жадно ел, в чем мне не уступала и девушка, шедшая с левой стороны от меня. «Как тебя зовут?» Зачем-то спросил я ее. «Наташа», — отвечала она звучно, чавкая. Я посмотрел на нее, у меня больно сжалось сердце. Я посмотрел во тьму впереди меня, и мне показалось, что ироническая рожа моей судьбы улыбается мне загадочно и холодно.